Глава 5. Арк-Роял, Федеративное Содружество, 15 апреля 3055 года. Виктор Девион вежливо улыбнулся, когда баронесса де Гамбе представила ему свою племянницу Черити. «Мне очень приятно познакомиться с вами, леди де Гамбе». Он прикоснулся губами к ее руке, на которой была надета перчатка, и слегка пожал ее. «Ваша тетушка совершенно права. Ваш отец оказал Федеративному Содружеству неоценимую услугу, когда служил королевской армии». «Спасибо, ваше высочество», – пролепетала девушка. «Я говорю это совершенно серьезно», – быстро добавил Виктор, опуская ее руку. Он нисколько не сомневался, что высокая и стройная девушка смущалась бы значительно меньше, если бы ее толстая старая тетушка не кружила вокруг на расстоянии, когда могла слышать каждое ее слово. Виктору, давным-давно понявшему, что надо быть очень вежливым и осторожным с девушками, которых амбициозные родственники прочат ему в будущие супруги, было очень жаль Черити. «Леди де Гамби, я слышал, что вы готовитесь поступать в университет. Мне кажется, ваша тетя хотела бы этого». Черити задумчиво кивнула. «Я собираюсь поступить в Институт науки в Новом Авалоне, после того, как проучусь 2 года в Техническом институте Гамби. Если после этого мне удастся перейти в ИННА, то я бы хотела заниматься проектом нейрокибернетической регенерации под руководством доктора Ривы Аллард. Я смогла бы помочь моему отцу и многим другим залечить их боевые раны». «Вы мечтательница, как и доктор Аллард», — говорил Виктор, в то же самое время пытаясь поймать за руку проходившего рядом Марка Алларда. «А кстати, вот и племянник доктора Алларда, Марк. Марк, это Черити де Гамбе. Ее отец – маршал Ричард де Гамби». Лицо Марка вспыхнуло, когда он подошел к очаровательной девушке, что с него с плеч Виктора огромную тяжесть и вызвало ответную реакцию Черити, которую она не смогла скрыть. «Марк собирается провести несколько лет на Нейджоринге, но я стараюсь убедить его, что и следующий из рода Аллардов должен пройти через Ново-Авалонскую военную академию. К тому же в этом случае вы окажетесь в Новом Авалоне в одно и то же время. А наличие на новом месте друзей всегда делает переезд гораздо проще». Получив некоторое удовлетворение от вида потемневшего лица баронессы, Виктор позволил паре, занятой разговорами, удалиться. Когда прибыл небольшого роста, лишь немного выше его самого, светловолосый офицер. Как и Виктор, мужчина был одет в серую униформу, отделанную синим, форму 10-й бригады Лириан, так как оба они были членами «Мстителей» усиленного батальона бригады. У них были черные погоны, отделанные вышитым на поле силуэтом белого призрака. «Галин, кажется, тебе весело». Галин Кокс, адъютант Виктора, кивнул и улыбнулся еще шире. «Некоторые из гончих Кео рассказывали историю о Люсиене, и Хан присоединился к ним. Я подумал, что это может вас заинтересовать». Несмотря на внешнюю безмятежность, Виктор уловил в его голосе озабоченность. Феллон никогда не принадлежал к людям, которые могут контролировать свои эмоции. Это не должно повредить миру здесь и сейчас, учитывая необычное соглашение, заключенное Виктором с Комстаром и Феллоном сегодня. Виктор не хотел, чтобы его кузен совершил какой-нибудь необдуманный шаг. Он понял, что еще чувствует обиду из-за превосходства Феллона в их утренних переговорах, но пока они с Галином шли к группе воинов, он сумел побороть это чувство и решил не обращать на него внимания. Женщина, главная в компании гончих, что-то рассказывала, пытаясь руками показать расположение боевых роботов на тот момент, когда она вступила в битву. Вот здесь был противник, один стоявший на вершине. Кошки продолжали атаковать, но им так и не удалось приблизиться к нему. Я была в своем десантнике, прикрывая тылы, так нас расставил полковник. Я поливала их огнем из скорострельных пушек по мере того, как они приближались, а потом сжигала лазерами средней мощности. А один придурок из кланов, которого мы тогда уничтожили, оставил всю правую половину своего боевого робота открытой для меня. В этот момент он как раз проходил мимо, и я врезала по его внутренностям из всех орудий. Во время ее рассказа воины внутренней сферы собрались вокруг, смеялись и кивали с умным видом. Большинство присутствующих было из гончих Кела, но Виктор заметил среди них и представителей других подразделений, в том числе 4-го батальона Донегала, из полдюжины добровольцев, прибывших из миров, где были расположены гарнизоны гончих. 10-я бригада Лириан, которую представлял Виктор, чаще всего сталкивалась с кланами, но большинство из присутствующих так или иначе тоже соприкасались с ними. Фелон и Рагнар стояли недалеко от этого круга вояк. Фелон снова был в одеянии из серой кожи, только на этот раз он добавил к нему еще и длинный серый плащ, плечи которого украшал красивый волчий мех. Чуть-чуть позади него стоял Рагнар, одетый в серый комбинезон с браслетом пленника на запястье. Он держал в руке великолепно сделанную волчью маску, которая выглядела так, будто была покрыта эмалью.